Бах. Оглушительно тихо. Словно в уши напихан динамит, и тротилом тишину захватило. Как в заложнике, глухо. Эта осень, старуха, дошепталась до слуха моего, и в полуха я внимаю ей верно. Она знает, что скверно, что грешно, что зазорно. Сушит травы от сорных до лечебных, не глядя, разбираю их ради своего развлечения в динамитном свечении.